Глава 5. Дочь от первого брака в гостях. «Мам, я дома». «Прекрасно! У нас гости!» «Привет!» Из комнаты вышла дочь отчима от первого брака. «Ну же, давай, мисс Неразговорчивость, поздоровайся с сестрой!» Отчим подошел к Юле сзади и обнял за плечи. Та молниеносно подняла руки и скрестила их на груди. Отчим и не заметил ее скованности и испуга. А вот Марина сразу многое поняла. «Привет!» — ответила хмуро. И так дико захотелось убежать, уткнуться в Морозову и молчать. Плевать, что она не такая, зато не обидит и не предаст. Никогда. Марина это знала точно. «А мы тут джинсы шьем!» — заворковала мама, почувствовав неловкость. Юля высвободилась из отцовских лап. «А еще твоя мама свяжет мне свитер на машинке. Смотри!» Юля ткнула пальцем в глянцевую картинку журнала «Бурдамоден». «Круто! А мне? А я? Сама выкручивайся». «Ну да, деньги-то у меня есть», — подумала Марина, а вслух сказала. «Класс! Чай будешь?» Вот тут она вдруг почувствовала свое превосходство. Юля отца боялась, а Марина ненавидела и презирала, ну еще использовала. «А что, с паршивой-то овцы она не только шерсть и клок возьмет, а когда-нибудь и всю шкуру сдерет. Медленно. С удовольствием». «Будешь? Я быстро». Конечно, мелочи типа ухватить за задницу она уже пропускала мимо, не застряла. Просто отмахивалась, как от надоедливой навозной мухи. Иногда могла и прихлопнуть. Только вот насекомая при этом начинала веселиться, что бесило Марину. Сильно, но недолго. Она уже свыклась со своим положением и не зацикливалась на том, чтобы долго злиться или негодовать. Просто продолжала жить дальше. Она поставила две чашки на мамино трюмо. Юля стояла ногами на двуспальной кровати и крутилась перед зеркалом. А мама старалась подколоть то тут, то там. На меня бы уже наорала, а ей ни слова не говорит. Марина смотрела на сводную сестру и завидовала. Та была не только свободна от него, но и скоро получит новые джинсы и кофту. И не выглядит несчастной вообще. Может, не так страшен развод для жен и других детей? Может, есть надежда? «Ой, такое сейчас расскажу! Мы с мамой так смеялись, когда я ей рассказывала! Это вообще! Короче, знаете эти гольфы выше колена, вязаные? Видели? Ну вот, стою я такая в столовке в путяге, никого не трогаю, очередь жду, как приличная. Тут слышу за спиной хриплый голос нашего мастера по парикмахерскому. «Юлия, во что это вы вырядились? Что может прикрывать эта юбка? А почему чулки сползли?» В столовке, короче, сразу тишина наступила. Все такие напряглись и на меня вылупились. «Немедленно снимайте это все!» Скрипучий голос такой, как песком по стеклу. А на меня вся столовка смотрит. «Хорошо, говорю», и начинаю расстегивать пуговицы на юбке снизу вверх. Народ затаился, чую, буря грядет. А мне смешно. Ну что она сделает потом? Не отправит же в трусах домой. Короче, юбка вот-вот перестанет прикрывать то немногое, что все же скрывала от любопытных глаз. Пара пуговиц и стоять мне не то в перегольфах, не то в недочулках. И тут входит директриса. Весь кайф обломала, блин. Такая мне: «Юлия, что происходит? Быстренько приведите себя в порядок». Пришлось юбку застегивать. Вся столовка разочарованно загудела. Блин, вот я бы показала, на что способна. Марина протянула Юле кружку с чаем. «Не прыгай, разольешь!» Та безропотно послушалась. Села на край кровати и начала шумно отхлебывать. «Что, разве не смешно?» «Смешно. Пей!» «Ишь, героиня! На что она способна? Жалко, что только на это и способна!» Марина наблюдала за вертлявой пигалицей с россыпью гречневых веснушек на пухлом, простоватом лице с таким интересом, словно увидела кого-то из своей стаи, но только маленького и неопытного. А ведь Юля была старше на 2 года. «Ой!» – встрепенулась болтушка. «Знаете, чего еще расскажу? Это вообще!» Мама уже сметала голубую джинсу и готова была к очередной примерке. «Короче, пошли мы с подружкой на щелчок. Знаете же, да? Вам тоже недалеко, а у нас-то совсем рядом. Дольше по самому рынку ходить, чем до него дойти». Юля нервно смеялась каждой своей шутке. «Ну, короче, я бижу новую хотела, а подружка туфли себе прикупила. И не абы какие, а в 3 раза дороже остальных». «Я отговаривала, конечно, но ходит в кроссах. Какие, блин, туфли?» «Ну нет же, вообще, до слез, вы бы их только видели. Короче, приходим домой, и парень мой звонит. Марин, а у тебя парень есть?» Юля и мама замерли в ожидании ответа. «Нет, зато у меня девушка есть». «Ну ты даешь!» Юля от смеха повалилась на кровать. «Зачетно шутишь! Я запомню! С Скажу Гарику, что если будет плохо со мной обращаться, заведу себе девушку. Вот дура тупая, блин. Короче, звонит мне Гарик. Быстрее давай, говорит, все ждут давно. Я все побросала и гулять. Нормально так прошвырнулись до леса парка и обратно. Захожу домой, а мне мамка. О, на ловца и зверь. Трубку возьми. Расстаться не успели, уже звонят друг другу. Что, они наговорились за день? А там, короче, вой в трубке этой. Я даже не врубилась сразу, чё к чему. Кто воет-то хоть? А там подружайка моя. Я ей: да, что, какая собака? Погоди, не хлюпай, я ничего не понимаю. Она мне такая: я пришла домой, туфли померила, и мы гулять рванули. А туфли-то я бросила, а надо было в коробку. Не рыдай, ну и что дальше-то? Арчи! Да не вой ты, что Арчи, каблук? Отгрыз? Погрыз? Я их папе обещала показать, он деньги дал, велел похвастаться обновками. Ну я такая собралась и говорю: погоди, думаю, да не вой ты, у тебя есть деньги? Ага, и у меня, идем в ремонт с утра, две пары прогуляем, отмажемся, не ссы. А она такая сообразительная у меня оказалась, говорит: а давай скажем, что возили Арчи в ветеринарку, тем более я не уверена, что он не заболеет от моих туфель, гадина такая, надо было его запереть. Да ладно, не наказывай. Он просто тоже видит, что кроссы – это твое, а туфли тебе не нужны. Ага, давай, смейся. А чего еще остается? Ты утром не опаздывай. Чао, модница. Я, короче, к маме такая подъезжаю. Ма, а можно завтра в учебку бутеры возьму? С чего это вдруг? Тебе же в столовой вкуснее. Говорит и улыбается так хитро. Да, чего-то домашнего захотелось. А мне уже и самой смешно. Она ж верняк все слышала. Понятно. Бери, конечно. А еще деньги возьми на ремонт. Карманных точно не хватит. Вот такого поворота я не ожидала. Ну, нетипично для предков, чтобы так покрывать и все такое. Но я ей: мамочка, спасибо! А она: ладно, ладно, только вот прогул мне не нравится. Мам, знаешь, а мы правду скажем. Не убьют же нас. Ну, поорут, задания дадут. Фигня. Марина слушала бесхитростный рассказ старшей сводной сестры и все больше убеждалась, что есть жизнь после развода. И очень даже хорошая, веселая. Смешная, простая и свободная для всех.